включая меня? Иначе было нельзя. Если бы даже самая малость проникла в твой шум, а потом в город, он не заканчивает. Как сегодняшняя тишина на болоте, добавляю я. Стоило моим мыслям проникнуть в город, как начался хаос. Нет, признаться, этого мы не ожидали. Бен глядит в ясное небо, давая понять, как сильно его застали врасплох сегодняшние события. Такого мы и представить себе не могли. На болоте прячется что-то опасное, Бен. Я чувствую. Он только вновь протягивает мне книгу. Я затряс головой. Бен. Знаю, тот, но ты должен попытаться. Нет, Бен. Он опять ловит мой взгляд и не отпускает. Ты доверяешь мне, тот Хьюит? Я почесываю бок, не зная, что ответить. Конечно. Наконец выдавливаю я. По крайней мере, доверял, пока ты не принялся собирать мои вещи. Бен смотрит на меня еще пристальней. Его взгляд похож на солнечный луч. «Ты мне доверяешь?» — повторяет он. Я поднимаю взгляд. «Конечно, я все еще ему доверяю». «Да, Бен». «Тогда поверь и вот чему. Все, что ты сейчас знаешь, неправда». «Что именно?» — спрашиваю я, немного повышая голос. «И почему ты просто не расскажешь мне правду?» «Потому что знание опасно», — отвечает он серьезным, как никогда, тоном. Я пытаюсь заглянуть в его шум, но тот взрывается и отгоняет меня. «Если я скажу сейчас, твои мысли загудят громче пчелиного улья во время сбора меда, и тебя сразу же найдут. Ты должен бежать, тот, бежать как можно дальше». «Но куда?» — кричу я. «Бежать-то некуда!» Бен глубоко вздыхает. «Есть». Я молчу. «В начале дневника ты найдешь сложенную карту», — говорит Бен. «Я сделал ее сам. Не вздумай на нее смотреть, пока не убежишь подальше от города, ясно? Ступай на болото. Там ты разберешься, что делать». Шум его говорит об обратном. Он вовсе не уверен, что я разберусь. «Да и мало ли что может случиться, верно?» — вслух добавляю я. Бен не отвечает. «Почему вы заранее собрали мой рюкзак?» — спрашиваю я, немного пятясь. «Если то, что случилось на болоте, было так неожиданно, почему вы давно были готовы выгнать меня из города?» «Мы задумали это, когда ты был совсем маленьким». Он с трудом проглатывает ком в горле, и меня со всех сторон окружает его печаль. «Мы хотели выслать тебя отсюда, как только ты достаточно повзрослеешь и сможешь сам...» «Да бросьте, вы просто хотели отдать меня на съедение крокам!» Я снова пячусь. «Нет, тот...» Бен делает шаг в мою сторону, по-прежнему протягивая мне дневник. Я пячусь еще немного. Он опускает руки. А потом закрывает глаза и открывает мне шум.